Выйдя из поезда на маленьком полустанке, мы ехали несколько миль сквозь остатки обширных лесов, когда-то составлявших часть громадного леса, который так долго не давал ходу саксонским завоевателям. Непроницаемого Вилда, бывшего в течение 60 лет бастионом Великобритании. Обширные пространства леса были вырублены, потому что в этом месте впервые начали добывать железо и для плавления руды валили деревья. В настоящее время этим промыслом занята более богатая северная область, и только истребленные рощи и глубокие шрамы в земле свидетельствуют о прошлом. Тут, среди прогалин, на зеленом склоне холма, стоял длинный низкий каменный дом, к которому поворачивала проселочная дорога. Ближе к дороге, окруженный с трех сторон кустами, стоял маленький отдельный домик, дверь которого и одно окно были обращены к нам. Это было место совершения убийства. Стэнли Хопкинс повел нас сначала в дом, где представил нас угрюмой седой женщине, вдове убитого, худое морщинистое лицо которой и испуганный взгляд глаз с красными веками говорили о многих годах горя и дурного обращения. С ней была дочь, бледная белокурая девушка, глаза которой вызывающе сверкали, когда она говорила нам, что рада смерти отца и благословляет руку, нанесшую ему смертельный удар. Страшную домашнюю обстановку создал себе Питер Карой, и мы почувствовали облегчение, когда снова вышли на солнечный свет и пошли по тропинке, протоптанной через поля покойникам. Домик был очень простой, деревянный, крытый дранкой, с одним окном близ двери и другим на противоположной стороне. Стэнли Хопкинс вынул из кармана ключ и нагнулся к замку, но остановился, и лицо его выразило удивление. «Кто-то пробовал взломать замок», — сказал он. «В этом не могло быть сомнения. Дерево было порезано, и на краске виднелись свежие белые царапины». Холмс осмотрел окно. «Кто-то пробовал взломать и окно. Кто бы это ни был, во всяком случае ему не удалось войти. Он, должно быть, плохой вор». «Это крайне необыкновенное обстоятельство», — сказал инспектор. «Я могу поклясться, что вчера вечером не было этих царапин». «Может быть, кто-нибудь из деревенских жителей полюбопытствовал», — сказал я. «Вряд ли. Очень немногие из них осмелились бы вступить в эти владения, а тем более не дерзнули бы попробовать проникнуть в каюту. Что вы думаете об этом, мистер Холмс?» «Я думаю, что судьба очень благоприятствует нам». «Вы хотите сказать, что этот человек вернется сюда?» «Весьма вероятно. Он ожидал найти дверь открытой. Он попробовал войти при помощи лезвия очень маленького перочинного ножа. Ему это не удалось. Что ему остается делать?» прийти в следующую ночь с более подходящим инструментом. Так бы и я сделал. Мы будем виноваты, если не окажемся здесь, чтобы его принять. А пока осмотрим внутренность каюты. Следы трагедии были уничтожены, но мебель маленькой комнаты была расставлена в том же порядке, в каком она находилась в ночь преступления. В течение 2 часов Холмс осматривал с крайней сосредоточенностью каждый предмет в отдельности, но по лицу его видно было, что его исследование не имело успеха. Он только один раз прервал свои терпеливые поиски. «Взяли вы что-нибудь с этой полки, Хопкинс?» «Нет, я ничего не трогал». «Что-то взято. В этом углу полки меньше пыли. Тут или лежала книга, или стояла шкатулка. Ну, я ничего больше не могу сделать. Пойдемте-ка, Ватсон, погуляем в этих чудесных лесах и отдадимся на несколько часов птицам и цветам. Мы позднее встретимся здесь с вами, Хопкинс, и тогда посмотрим, не познакомимся ли поближе с господином, сделавшим ночью визит в эту каюту».